Эпилог. Дим – попаданец. И вот мы опять в пути. На этот раз едем домой. У всех по 4 лошади, 2 верховых и 2 вьючных. Так что можем передвигаться довольно быстро. Все кони породистые, темные эльфийские. Лара сама выбирала. И только ужас, летящий на крыльях ночи, светло-эльфийский, но не менее породистый. Нужно скорее добраться до портового города и сдать там в гномий банк большую часть денег. А то у нас их слишком много накопилось. Потом налегке быстро догоняем остальных и домой. Хватит на ближайшее время приключений. Хозяйством тоже заниматься нужно. Лорине, темная эльфийка. Как только выйдем из леса и доберемся до первого уже спокойного места, обязательно во всем признаюсь Вадиму. Светлой, к сожалению, тоже рассказать придется. Но с этим уже ничего не поделаешь. Какой-никакой, а член семьи. И признаваться нужно как можно быстрее, не дожидаясь возвращения в долину. Я и так уже с этим делом слишком затянула, и теперь боюсь, что буду выглядеть не самым лучшим образом. Сначала, когда мне было крайне невыгодно, чтоб человек узнал о том, что я обязана выполнять любые его приказы, молчала, и не просто молчала, а делала все, чтобы даже не заподозрил ничего подобного, и долг поклялась отдать, и замуж вышла, и вассальную присягу принесла. А теперь, когда стало намного выгоднее, чтоб наоборот узнал, так как точно уверена, что он не станет заставлять меня делать то, чего я не хочу, стремлюсь признаться. Скажу, что не хотела, чтоб беспокоились из-за предполагаемой опасности, а вели себя естественно. А теперь, когда месть свершилась и Бог выполнил свои обязательства, да еще при этом не убил нас самих, во всем признаюсь. Ди меня простит. Я знаю, он хороший. Эледриэль, светлая эльфийка. Все, с делами темной покончили, и теперь едем прямо домой. Никаких задержек, никаких приключений, никаких лишних путешествий. Кстати, в том направлении, почти по пути, сделать только сравнительно небольшой крюк, стоит моя родная роща, но нет. Там со мной, как с отверженной, все равно никто даже разговаривать не станет. Так что нечего зря время терять, да не очень-то и хотелось. Так что домой, в проклятые земли, в долину семи перевалов. И потом 500 лет, а то и больше, оттуда ни ногой. Хватит с меня путешествий. И Дима тоже никуда не отпущу. Будем жить долго и счастливо, как в правильных книжках пишут. Конец второй книги. Читал Андрей М. Данная книга была озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Найти группу можно, вписав в поисковик аудиокниги Андрей М. Проезжал недалекой тропой из дивных. быть я.